Глава 17. Сдерживаю слезы и ухожу с гордо поднятой головой, забирая лишь свою старую курточку, единственную вещь Ромы, которую рискнула оставить, любимой и дорогой сердцу. Все остальные шмотки, подаренные Эриком, игнорирую. Больше мне из чужой квартиры не нужно ничего. Тут же оставляю связку ключей. Зачем они мне теперь? Меня подло вычеркнули из жизни. Хочу громко хлопнуть дверью напоследок, показать, насколько я зла на одного упрямого мужика. Но тогда проснется Ярик. Поэтому тихонько захлопываю за собой и убираюсь прочь. Иду в кромешной тьме и глотаю горькие слезы, но все еще как дурочка надеюсь на Эрика. Хоть и больно от его колючих слов, но жду, что он выбежит следом. Остановит. Обнимет, успокоит. Скажет, что погорячился. Я бы поняла и приняла. Может, пообижалась бы немного ради упрямства, но простила. В итоге, отчаянно рыдая, оказываюсь у себя в квартире. Осознание пустоты и одиночества обрушиваются в тот же миг снежным шаром на голову. Накрывают меня с головой и уносят прямиком в истерику. Рыдания сотрясают тело, ведь боль в груди не утихает. Надувается шариком и, думаю, скоро лопнет. Не могу себя успокоить. Слезы ручьем текут, прямо как в тот день, когда я впервые осталась сама в пустой квартире. И снова отчаяние. Пустота. Меня вдруг будто иголкой протыкают в бок. Успокаиваюсь за секунду и икаю из-за внезапно прекратившейся истерики. Нет, на этот раз я не одна. У меня есть моя булочка. Моя сладкая маленькая горошинка. С твердостью кладу одну руку на живот, а тыльной стороной ладони уверенно стирая слезы со щек. Вместо апатии чувствую, как из глубины души поднимается вихрь злости. Сметает за собой метлой уныние, поэтому гордо вскидываю подбородок и говорю в пустоту. «Знаешь что, Левицкий, ну и катись со своим тупым бесплодием, а мы с булочкой без тебя справимся». Будешь еще локти кусать, что потерял нас. Мгновенно прихожу в себя, умываясь холодной водой, затем насухо вытираю лицо. Смотрю на свое отражение в зеркале и уже знаю, что буду делать. Гордость гордостью, а деньги нам с булочкой нужны. Раньше я бы не стала унижаться, но прямо сейчас мне нужно хоть что-то для комфортной жизни на первое время. Пока не найду какой-то стабильный заработок. Возвращаюсь в комнату, хватаю телефон и, наплевав на позднее время, пишу сообщение в чат, где я никогда не отвечала раньше. Знаю, что он увидит. Даже ночью проснется, если нужно будет. Поздравляю, ты скоро станешь дедом. Не жду ответа. Откладываю телефон и переодеваюсь для сна. Парадокс, но укладываюсь в собственную кровать и... холодно. В моей же квартире чувствую себя вдруг чужой. Потерянный. Оглядываюсь, будто не моя комната, бездушная и чуждая сердцу, а в кровати пусто и одиноко, морозно без него, без Эрика, чтоб ему провалиться сквозь землю. Телефон вибрирует под подушкой, хватаю его и с волнением открываю чат, но мне написал другой человек, не Эрнест, с кислой миной читаю ответ. «Дочь, ты же знаешь, если тебе нужна моя рука помощи или место, где нужно отсидеться, то мой загородный дом всегда в твоем распоряжении. Если нужны деньги, жду номер карты». Отправлю ему только цифры, а букв жалею. Я и так потратила на него аж целых 29 букв за последние 3 года. Хватит с него. Зачисление в 4000 долларов падает на карту спустя 3 минуты, после чего приходит сообщение. На внука, внучку. Завтра же заведу трастовый фонд и буду пополнять каждый месяц. Не упрямься, как твоя мать. Думай не о своей гордыне, а о будущем ребенка. Киваю в пустоту и снова прячу телефон. Это деньги булочки, и только она будет ими распоряжаться. Мы с мамой, может, и погорячились в свое время, отдав деньги отца на благотворительность. Но на тот момент нами с ней руководили скверные эмоции. Ни мне, ни маме не нужны были деньги изменщика отца. Мы вычеркнули его из жизни навсегда, как и его подачки. Поздравляю, Мия. Ты сломалась. Ржу сама с себя. Я гордо придерживалась своей позиции, даже после смерти Ромки. Ни разу не написала папе. Все жалела себя, держалась за последние накопленные нами деньги. Но теперь не вижу больше смысла. Да какого черта я должна отказываться? Ничего, меньше его вешалки достанется. Говорю и киваю, подтверждаю чисто для себя, что все правильно сделала. Во мне живет маленькая бусинка, за жизнь и благополучие которой буду биться даже с любовницей отца, если придется. Эрнест. Половина второго ночи, но я не сдаюсь. Упорно долблю в дверь дома брата, потому что он там. Потому что больше некуда пойти, чтобы выплеснуть всю ту боль, что раздирает душу на куски. Некая сила издевательски рвет ее на мелкие кусочки, отчего кажется, что меня скоро вывернет наизнанку. Не могу себя контролировать. Рычу от досады и от нового предательства. Но где-то там, во все еще не полностью разрушенной душе, теплится странная мысль. Шевелится и пытается прорваться сквозь зыбучий песок на поверхность. Не могла Мия вот так вставить мне нож в спину. Наконец, сонный брат вываливается из-за двери, а я сходу отталкиваю его и врываюсь в прихожую. «Эрик?» Недоуменно тянет он и трет все еще заспанные глаза. «Ты чего здесь?» «Черт серый, меня опять выставили полным идиотом!» Сокрушаюсь, когда снова вспоминаю тот гребаный тест с двумя полосками. Думал, разломаю его на части, настолько сильно злоба охватила сознание. Сжала меня в тиски, ведь не видел ничего больше. Ни выражения лица предательницы, ни ее самой. Глаза застелила алой пеленой, а перед мысленным взором стоял только белый пластик и красные полосы на нем. «В смысле?» Не понял Сергей, а я горько рассмеялся. Он вытащил меня на кухню и силой усадил на стул. «Мия беременна! Брат беременна!» Бью кулаком по столу, ведь хочу успокоиться, но тело звенит и дрожит. Нет ему покоя. Хочется расфигачить все вокруг себя вдребезги. Может, хоть так немного успокоюсь и дам выход дурной энергии. Сергей молчит, но тоже усаживается. Трет щетинистый подбородок. Думает. «Да что тут думать, и так все понятно!» «Изменила мне, зараза!» Кричу в сердцах и добавляю с ехидством. «Со своим бывшим, небось, а теперь хочет повесить на меня!» Серый не дает договорить. «Так, стоп!» И я затыкаюсь, но мысли в голове, как рой пчел, жужжат и хаотично летают из-за того, что разрушили их домик. Пока брат раздумывает, кашусь на время и просто надеюсь, что Ярик спал и не слышал нашего с Мией разговора. Убегая за ней, я даже не проверил малого. Но вроде он крепко спал, ведь пес не выскочил за мной. И ведь знал я, что с ее бывшим не все просто. Не зря Мия отмалчивалась каждый раз, когда я заводил о нем разговор. Ну вот что мне теперь делать? Тут ситуация хуже, чем была с Викой. Ту стерву я отпустил без проблем и возражений, но Мия... Да ну черт возьми! Снова грюкаю кулаком по столу, и вновь легче не становится. Завожусь еще сильнее. Да меня уже трясет, как при лихорадке. От отчаяния опускаю голову и обхватываю ее руками. Прячу глаза за ладонями, словно хочу забыться. Потеряться от реальности. «Эрик, не будь идиотом. Муж Мии погиб год назад». Выныриваю резко, как из-под толщи воды. Не дышу, пока мозги медленно перетравливают полученную информацию. Чувствую, что уже начинают гореть легкие, поэтому слабо хватаю ртом воздух. Давлюсь им и закашливаюсь. «Погиб?» Была такая догадка, но... «Откуда знаешь?» Хриплю и хватаюсь за слова, как за соломинку. «Пробил ее. Откуда же еще? Или ты думаешь, мне фиолетово, кто находится рядом с тобой и Яриком? Да тебя на ней так переклинило, что грех не проверить было. Вдруг очередная Вика. Умер?» Повторяю, заевшей пластинкой, а брат кивает. «Авария. Погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. Мии повезло намного больше. Отделалась сотрясением и переломом руки. Обескураживает он и добавляет с хмыканьем. Ну, как сказать, повезло. Предполагаю, что муж умер у нее на глазах. Такое себе зрелище не находишь? Безвольно киваю, ведь понятия не имею, что сказать. Я сбит с толку. Мысли резко из одного русла перетекли в другое. Сразу стало понятно боязнь машин котенка. И ее удушливая реакция, когда на нас лоб в лоб летела тачка бывшей. Но разве все эти ужасные подробности что-то меняют? Не муж, значит, другой мужик. Хрен редьки не слаще. Сергей будто мысли мои читает. Вскрикивает вдруг. Эрик, твою дивизию! И даже кулаком рядом со мной бьет по столу. Будто хочет так достучаться до моего сознания. Дергаясь какого-то фига, словно от резкого разряда тока по всему телу. «Ты что, до сих пор считаешь, что Мия реально могла изменить тебе?» Киваю, но тут же отрицательно мотаю головой. «Не верю. Не хочу верить, но факты — упрямая штука». «Тогда чеши в больницу и проверяйся снова. Да ты издеваешься?» До сих пор помню, как удушливо страшно было услышать безжалостный приговор врача. Вердикт резал меня по-живому, без наркоза или обезбола. И брат мне предлагал пройти те круги ада снова, чтобы просто подтвердить и так понятный термин «бесплоден». Серый, я трижды проверялся в разных клиниках. И, как ты помнишь, диагноз был неизменен. Мои живчики не живчики вовсе. Бурчу, а брат все равно не сдается. Вика спекулировала при разводе твоим бесплодием. Швырялась им так открыто и беспардонно в суде, просто потому, что требовала компенсацию за причиненный ей моральный ущерб. У меня еще тогда закрались сомнения, ведь ни о каких деньгах и речи быть не могло. Но ведь не получила ничего. Выплевываю, хотя откровенно тогда у меня тоже закрадывались мысли. Но три клиники — это не одна. Разве не очевидно? Проверься еще раз. Но не в нашем городе. Брат подсаживается ближе, ощутимо хлопает по плечу. И лучше отправься прямо сейчас, а я пока присмотрю за Ярославом. Чем дольше ты тянешь, тем сложнее потом будет вернуть Мию. Его слова гремят громом над головой. Вернуть? Моя Жанна, черт возьми! Вернуть? Уточняю с болезненной улыбкой. Мне кажется, я даже без этого дурацкого подтверждения приползу к ней. Проверка ничего не решит. Вздыхаю, но соглашаюсь с мнением брата. К утру приезжаю в клинику и снова сдаю знакомые анализы. Хотя ни на что не рассчитываю. Плачу бабки, лишь бы быстрее меня в очередной раз обрадовали и отпустили с миром. Просят приехать вечером, так и делаю. Пока жду под кабинетом вердикта, прокручиваю в телефоне наши с Мией снимки. Я терпеть не мог фоткаться, но котенок вынуждал меня делать с ней селфи едва не каждый день. Со мной и Яром, как с семьей. Ей нравилось оставлять много воспоминаний, от которых я тогда отмахивался. Не понимал, зачем это все, я же рядом. Просто посмотри в рожу и все. Пролистываю и замираю. На снимке я смотрю в камеру, пока Мия держит телефон и целует меня в щеку. Вспоминаю, что именно эту фотку она поставила себе на заставку в телефон. И, кажется, установила как аватарку во всех мессенджерах. Зачем-то захожу в Телеграм, глаза сами цепляются за имя Мия. С той самой фоткой на Ави. С нами, черт возьми. Не сменила все еще. Горло сдавливается от пагубной мысли, что ничего не сходится в моей больной версии измены. Да моя рожа, как говорят, из каждого утюга торчит. Капец, я разозлился вместо того, чтобы спокойно поговорить с Мией. Наорал на нее, хотя понимал, что котенок беременна, что ей не нужны потрясения. Радуюсь, что хотя бы хватило ума выбежать следом за любимой и на расстоянии провести до дома. Да я даже на этаж поднялся и узнал, какой у нее номер квартиры. Раньше не пускала к себе, а я злился до усрачки. Всегда просила меня остаться в машине и не объясняла это никак. Чат с Мией открыт, но у меня дрожат пальцы из-за волнения. Хочу написать ей. Но что? Извиниться? Явно не в сообщении. Спросить, как дела? Глупо. Попросить вернуться? Возможно. Тянусь пальцем к первой букве, но не успеваю написать слово. Меня уже приглашают в кабинет врача. Иду к нему как на казнь, с опущенной головой и дрожащими коленями. Диагноз страшит, но куда больше волнует мысль, как там моя Мия. Поэтому спешно печатаю на ходу. Я хочу все исправить. Отправляю и прячу телефон. Усаживаюсь на стул, а мышцы напряжены. Противиться приказам. Наверное, так будет правильно. Я хочу Мию назад и плевать на диагноз, а ребенок... Ну что ж, буду считать его подарком судьбы. Точно буду, ведь он от любимой женщины. Итак, Эрнест Юрьевич, говорит он, а я перед собой представляю судью, который сейчас зачитает лично мне приговор. Ваши анализы, тесты и спермограмма в норме. Гляжу на врача и отрицательно машу головой, прогоняю тем самым наваждение. Жду следующих слов, ведь мужик все еще просматривает результаты. Явно что-то напутал. Наконец откладывает бумажки на стол и отодвигает их ближе ко мне. Отдает обратно. Ваше мужское здоровье, Эрнест, на зависть. Тянется улыбкой, за которой не видно фальши или ехидства. Да чтоб меня, неужели? Я не бесплоден? Уточняю, ведь все еще не верю. Сам хватаю анализы, вчитываясь в цифры, будто хоть что-то в них понимаю. Но старательно ищу ответ. Да как такое возможно? Я что, чудом вылечился? Нет, конечно. Но если вы с супругой не можете зачать ребенка, то советую обратить внимание на ее здоровье. Охренеть. Других слов нет в голове прямо сейчас. Я здоров. Да в том-то и дело, что можем. Рычу под нос, ведь не хочу срывать злобу на враче. А сам уже горю изнутри. Фактически варюсь в котле из ада. Томлюсь, блин, в собственном соку из-за внезапно открывшейся правды. Но все же кое-что хочу уточнить, прежде чем полетят к чертям головы. Вот эти анализы. Тычу в них дрожащим пальцем и добавляю с твердостью. Я мог быть бесплоден до этого, а потом вдруг выздороветь без лечения. Он не понимает меня, тогда нахожу для спеца письмо с диагнозом в архиве своей почты. Он читает его и хмурится. Выдает в итоге. Нет, не в этом случае. Если это ваше, то тут два варианта. Или клиника перепутала анализы, или вас специально ввели в заблуждение. Лично мне хочется верить, что у коллег просто произошла накладка. Накладка? Хороша, блин, накладка. Сразу в трех клиниках с диагнозом под копирку? Конечно, не говорю этого вслух. Незачем пугать и без того уже бледного мужика.